Глава 67. Перед тем, как я покинула джип, он вернул мой пистолет, а затем неожиданно начал собираться, словно хотел пойти со мной. «Ты куда?» — насторожилась я. «Пока все не прояснится, будем вместе», — угрюмо сказал Эмиль. «Так безопаснее, не спорь». Я нерешительно стояла рядом с открытой дверцей, размышляя, как бы отмазаться от компании. «А что может случиться? Оружие у меня, пожирателю конец. Остальных ты...» «Хватит со мной спорить, я сказал!» — заорал Эмиль. «Я буду жить здесь!» Он так рявкнул на меня, что я замолчала. Смотрела, как он выбирается из салона, запирает машину. Как всегда уверена, он даже не подумал спросить, а хочу ли я видеть его в своей квартире. На меня так неожиданно рухнула моя старая семейная жизнь, что стало больно. «Пойдем», — кивнул Эмиль. Я поднялась по лестнице вслед за ним, не проронив ни слова. Стоило нам попасть в квартиру, как я скрылась в своей комнате, громко хлопнув дверью. Мерила ее шагами, как тигрица в клетке, и прислушивалась, что происходит в доме. Можно попытаться его выгнать, но знаю, что не уйдет. Будет стеречь. Звуки стихли, словно Эмиль ушел к себе в комнату. Я прислонилась к двери, прислушиваясь, но было тихо. И поймала себя на мысли, что делаю то же, что и прежде. Прячусь. Только теперь не от его злости, а от своей. Вздохнула, прижимаясь к двери ладонями, и вышла из комнаты. Эмиль вправду был у себя, сидел на кровати и разбирал пистолет. Сгорбился, отчего белая сорочка натянулась на спине. Пиджак он снял, расстегнул и закатал рукава. Услышал, как я подошла сзади, но даже ухом не повел. Подумав, я села рядом и облокотилась на его плечо. Мышцы под моей рукой рефлекторно напряглись. Мне не хотелось ни скандалить с ним, ни слушать признания, ни заниматься любовью. Просто сидеть и смотреть, как он чистит оружие. Движения были резкими, я видела плотно сжатые губы, напряженное лицо. Эмиль злился, ноздри раздувались шире обычного. «Если я не беременна, ты уйдешь», — сказала я. «Ладно», — буркнул он. Но я хотела, чтобы он целую вечность сидел на моей разобранной постели, злой и раздраженный, и чистил оружие. Мне больше ничего не надо. Я потрепала его по спине, встала и ушла к себе. Через неделю мы еще раз съездили в медицинский центр, и я сдала кровь. Оказалось, делать это нужно не единожды. И Эмиль задержался у меня еще на 2 дня. За это время я успела написать заявление на угон Мерседеса, потому что маячок перестал передавать сигнал. И даже убралась в квартире. Не из-за Эмиля, просто так. А потом врач познакомилась с результатами, сочувственно покачала головой и сказала, что нужно пытаться еще, деликатно намекнув на возраст Эмиля и стрессовые факторы. К тому моменту я так сжилась с мыслями о любом исходе, что почти ничего не ощутила. Разве что немного разочарования. На парковке я улыбнулась, радуясь яркому солнцу, и села в машину с легким сердцем. Эмиль, прячась от мира за темными очками, завел джип и резко сдал назад. Глядя не в зеркало, а обернувшись. А я-то думала, где подцепила эту привычку. Мы и слова друг другу не сказали, и покатили. Вроде по направлению к моему дому. «Надо кое-что уладить», — сказал Эмиль. Я заметила, что его рот напряжен и сжат. Но не зло. Он на чем-то сосредоточился, может быть, на движении. Мы как раз выезжали на оживленную Красноармейскую. «Съездим к Андрею». «Зачем?» — нахмурилась я. «С Андреем я с тех пор так и не поговорила. Сначала была в панике от возможной беременности». Потом позвонила ему, но он сбросил звонок. Второй раз я звонить постереглась. «Из Москвы приехали», — пояснил он. «Не бойся, я сам их вызвал». «Не бояться?» Беспечную радость от яркого и бодрого, хоть и жаркого утра, смыла без остатка. Я хмурилась, глядя в окно на проплывающие витрины. Не кстати вспомнила, что когда-то хотела купить набор тарелок. И вот оно, время выдалось. Только Эмиль опять все испортил. Он уже сворачивал к дому Андрея. «Не переживай», — добавил он. «Надо закончить дела перед отъездом, решить, чьим будет город. Ты, городская охотница, тоже должна появиться». Пистолет был при мне, как всегда спрятанный под просторной рубашкой. Но расслабиться я не смогла, особенно от таких новостей. «Эмиль, я же сказала, если я не беременна, я не уеду. Я уезжаю один», — сухо ответил он. «В каком смысле?» Эмиль не ответил, сосредоточившись на вождении. Мы заезжали за ворота. Я положила руку на его запястье, сжала, ощущая мягкую ткань пиджака. Он дернул рычаг, сдавая назад. Рывок был резким, и я убрала руку. Ему неприятно, что его коснулись. «Куда ты собрался?» «Это мое дело». Он, наконец, припарковался, отстегнул ремень и быстро выбрался из машины. Похоже, он от меня сбежал, чтобы прекратить расспросы. Я покинула джип и пошла через парковку к крыльцу. Эмиль ждал меня на ступенях, но смотрел себе под ноги. Почему он не смотрит мне в глаза? Что случилось? Но выяснять отношения перед важной встречей – не лучшая идея. В фойе нас настороженно встретил охранник. В чужом, но знакомом доме было так тихо, что звук шагов казался оглушающим, пока мы шли в кабинет. Тот самый, где прошло столько встреч с Эмилем, а потом с Андреем. Хорошее было время, если так разобраться. Прежде чем войти, Эмиль вытащил оружие, и я последовала его примеру. Почему-то мне совсем не было страшно. Может быть, потому что Эмиль выглядел уверенным? Мрачный, но расслабленный. Он толкнул дверь и вошел первым. Я держалась чуть сзади. В кабинете было сумрачно, шторы задернуты. Зато горели слабые светильники на стенах. Первым я увидела Андрея. Он сидел на своем месте, забросив ноги на стол. Но при моем появлении спустил их на пол и встал. Выглядит неплохо, но на губах кровь, словно он неудачно отпил из бокала. Сам бокал стоял рядом, на белой салфетке. «Привет, Кармен!» Он улыбнулся, кривоватый из-за шрамов или настроения. Я так и не поняла его тон, и первая отвела взгляд от насмешливых глаз. Напротив, в кресле, расположился незнакомый вампир. Очередной гость из Москвы. Он подобрался и тоже встал, заметив нас. Не боялся, но признавал авторитет. Поприветствовал Эмиля, а затем неожиданно кивнул мне. Наконец-то меня стали уважать вампиры, подумать только. Вот что значит репутация. «Кармен, сядь у окна». Перед зашторенным окном стоял пустой стул. Место для меня. Ну да, городской охотнице полагается сидеть за кругом влиятельных вампиров. К общему столу ее не пустят. Могли бы сделать исключение. «Давай», — сказал Эмиль. Низко опустив голову, чтобы спрятать досаду, я устроилась на стуле. Закинула ногу на ногу, положила на коленку пистолет и уставилась на них. Оружие холодило сквозь тонкие джинсы. А что, мне даже нравится. Все трое как на ладони. Можно наблюдать со стороны. Пока ничего угрожающего не происходило, но атмосфера стала неуловимо напряженной. Андрей вышел из-за стола, он ходил вокруг гостя, рассматривая что-то под ногами. Руки были в карманах, поза расслабленная. Но вампир занервничал. Эмиль в упор смотрел на него, но пока держал оружие стволом к полу. «Хочу прояснить ситуацию», — сказал он, и Андрей поддакнул. «Насколько помню, у вас были претензии по поводу раздела города. Мы решили так. Я ухожу. Он остается». Мне показалось, что я слышалась. Да, он сказал, что уедет, но заявлять вслух, что оставит место... «Эмиль», — нерешительно позвала я. Я хотела сказать: «Не горячись, ты пожалеешь». Но он меня проигнорировал, а продолжать я не стала. Эмиль редко принимает поспешные решения. У него было время все обдумать, пока мы жили вместе. Почти 10 дней наедине с собой. Или со мной, когда я не пряталась в комнате. «Если есть желание, можешь занять мое место», — продолжил Эмиль. «Но ресурсы остаются за мной. Хочешь их получить? Придется драться». Андрей снова обошел гостя, бросив на меня взгляд. Я сидела прямо, пальцы на рукоятке сжались чуть сильнее, чем следовало. Но это от нервов. «Пока за городом посмотрю я». Андрей наконец повернулся к вампиру. «Пока он будет в отъезде. А может и навсегда». С тех пор, как я вошла, незнакомец так и не проронил ни слова. Видно, что не хочет нарваться. Он не мог знать, что недавно они сожрали Десмодова, но чуял силу. Я следила за своими, потеряв к нему интерес. Если сначала я гостя испугалась, то теперь поняла, что нам он не противник. Мало того, окружен вампирами сильнее себя, еще и я за спиной. Мне не нравилось, что я не понимаю, почему Эмиль и Андрей так себя ведут. Явно достигли какого-то консенсуса, но к чему пришли? О чем сговорились в обход меня? А потом поняла. Они меня поделили. Меня и город. Наверное, в ту ночь, когда я бросила их на поляне рядом с трупом Десмодова. Это ведь Эмилию я сказала «люблю». Драться больше не за что. «И по поводу ваших посланников», — добавил Эмиль. «Мне проблемы не нужны, и вам тоже. Они оскорбили мою жену, угрожали мне. Разве я не был прав, когда их убил?» Он обошел гостя, бросил быстрый взгляд на Андрея, потом на меня, будто уточнял стратегию. Теперь Эмиль стоял к нему спиной. А раз открыл спину, значит, совсем его презирает. Или приглашает к нападению. Приезжий закивал, делая озабоченное лицо. Руки сами сложились в замок. Он нервно потирал пальцы. «Это серьезный проступок», — согласился он. «Если конфликт начался с оскорбления, у вас был повод». «Я тоже так думаю», — сказал Эмиль. «Слышал, про нее до сих пор разное говорят». «А ты такое слышал?» — поинтересовался Андрей. Я поняла, что они делают. Цепляют его так же, как много раз другие цепляли мной Эмиля. «Никогда». Вампир попятился, потому что оба начали к нему подкрадываться. Первым ударил Эмиль. Не сильно и открытой ладонью. Вампир отшатнулся. Андрей толкнул его к стене, свалил на пол. И они немного поваляли его, несерьезно, но настойчиво. Я привстала, скрипнув подошвой по полу. И Андрей бросил через плечо. «Не вмешивайся!» Подумав, я села обратно. Эмиль отошел от него первым. Под их пристальными взглядами вампир поднялся. Загнанный взгляд метался между ними, но постепенно напряжение спало. «Я передам, что конфликт исчерпан», — нейтрально сказал он, пригнув голову. Он не кланялся, а боялся повторной атаки. «Кто сильнее, тот и прав». Этот постулат действовал среди вампиров безупречно. «Мне пора». Эмиль убрал оружие в кобуру и поправил пиджак. «Прощаться не будем». Он вышел из кабинета, и только тогда я поняла, что последние слова предназначались мне. Я вскочила и бросилась в коридор. Андрей что-то крикнул, кажется, «не ходи за ним». Но я сбежала по лестнице и оказалась на крыльце, все еще сжимая пистолет в руке. «Эмиль, постой!» Я догнала его у машины. Вроде бы совсем немного пробежала, но так начала задыхаться, что еле выговорила слова. «Я хочу с тобой поехать». «Тебе нельзя. Это личное дело». «Какое еще личное?» Разозлилась я. «Что ты задумал?» Он покачал головой. «Эмиль что, опять планирует кого-нибудь убить?» Я пытливо рассматривала его лицо и не находила ответов. А может быть, не хотела их замечать. «Если все пройдет нормально, я вернусь и тебе расскажу». Эмиль сел в джип и начал сдавать назад, бросив меня на парковке. По инерции я пошла следом за машиной. «А если пройдет ненормально? Ты не вернешься, бросишь меня?» Я остановилась, наблюдая, как он выезжает за ворота. И теряется в автомобильном потоке. Я прожила с ним 10 дней. Я бы сохранила от него ребенка. И теперь, когда он уехал, наша развалившаяся семья вогнала мне нож в сердце. Не обращая внимания на нытье в груди, я пошла к выходу. Махнула рукой охраннику, мол, не закрывай. «Своим передай, что на вампиров я не работаю». Бросила я мимоходом. «Больше этот дом меня не увидит». По-хорошему, его бы спалить к черту. Здесь больше нет Эмиля, и я тоже не хочу оставаться. Теперь это утратило смысл. А я могу посвятить жизнь более приятным вещам. Пусть даже без него.